Есть некоторое количество промежуточных вариантов. Без разрешения остались только так называемые мятежные магистры, то есть адепты запрещенных орденов, представляющие собой потенциальную угрозу для государства, а также психически неуравновешенные и обладатели низкого интеллекта, представляющие потенциальную угрозу для самих себя. Если подумать, это примерно один и тот же фокус, просто дом крупнее торта, и срок жизни у него, по идее, должен быть гораздо больше. В общем, ничего бы не получилось, если бы Малда Йозу не пришла в голову простая и гениальная идея. Вместо того, чтобы создавать материю из пустоты, как делали древние, ее можно просто преобразовывать. Превращать одно в другое совсем несложно. Почти кого угодно можно этому научить. Легче всего, как я понимаю, строить на развалинах старых домов, добавляя по мере необходимости разного мусора для объема. Но можно и без развалин, просто из чего попало. А уж мусора в Йеха более чем достаточно. Еще на много домов хватит, и городские власти только спасибо скажут за помощь в уборке свалок. А когда Йеха станет самым чистым городом в мире, наши сообразительные купцы начнут возить мусор из Куманского халифата, — вставила Миламори, — и за бешеные деньги продавать всем желающим обзавестись новым домом. По-моему, отличный бизнес. Эх, почему я не пошла в моряки? Это еще не поздно исправить. — оживился Нуминорих. — В корабельную высокую школу в любом возрасте берут. — Эй, — потребовал я, — не отвлекайтесь. Рассказывайте дальше. — Так нечего больше рассказывать, — развел руками Нуминорих. Малда Йоз придумал строить дома, из чего попало, и это сработало. Тогда он стал собирать команду, потому что, как я понимаю, колдовать над таким огромным объектом, как дом, все-таки легче в большой компании, чем в одиночку. И, наверное, гораздо веселей. Они пока всего пару дюжин домов построили. Сперва на окраинах старого города, а потом взялись за центр. Все только начинается. «Начинается!» — эхом откликнулся Мелифара. «Ну, то есть это я решил, что эхом. А на самом деле его реплика имела совершенно самостоятельную ценность и означала, что на свалке, в смысле на строительной площадке, наконец появились мастера». Около дюжины юных оболтусов с улыбками до ушей, все до единого в модных коротких лоохе, хоть стреляйся. И пришли, конечно, не касаясь ногами земли, как это нынче заведено у передовой столичной молодежи. Будь моя воля, я бы такое пижонство запретил законодательно, причем исключительно из сострадания к нашим горемычным модникам. Ходить в полуметре над землей не особо трудно, но чертовски скучно. И все внимание отнимает, так что по сторонам уже особо не поглазеешь. Никакого удовольствия от прогулки. И практической пользы тоже никакой. Разве что обувь не снашивается, но я и в худшие свои дни не был настолько экономным. Однако подобные вопросы, увы, решаю не я. А потому в наше время всякий житель столицы Соединенного Королевства, желающий быстро заработать репутацию маломальски способного колдуна, вынужден ходить по воздуху. И у новых древних архитекторов пока просто не было выбора. Заказы-то им нужны, и, как я понимаю, чем больше, тем лучше. Сперва надо хорошенько прославиться, а уже потом можно снова спокойно ходить по твердой земле. Как, например, я. Пока я все это обдумывал, на свалке появилось еще одно действующее лицо. Лицо совершенно не стеснялось касаться ногами земли, и выглядело так, что в первую секунду я решил, будто на строительство решил поглазеть сам король. И ужасно удивился. Как же это его величество ухитрился сбежать из дворца без свиты, причем не инкогнито, как обычно, а при полном параде, то есть в шляпе, которую наши монархи носят вместо короны, а кроме царствующей особы вроде бы никто. Но, приглядевшись, я понял, что никакой это не король, и шляпа на нем вовсе не королевская. Такой широкополый зеленый ужас для пущего устрашения консервативных обывателей вроде меня, украшенный синим пером птицы Сысу, Его Величество Гурик VIII, возможно, согласился бы надеть, но только для спасения Соединенного Королевства и нескольких дюжин лукошек пушистых котят в придачу. Да и то, честно говоря, не факт. — Ну все, Малда появился, — сказал Мелифара. — Сейчас пойдет дело. — Вот этот в шляпе и есть Малда Йоз? — переспросил я. — Хочешь сказать, ты доверил строительство дома человеку в такой шляпе? — Не узнаю тебя, дружище. —